Фрэнк ни при чем, а Уинифред? Вроде бы тоже. Не поладили старик с Сэмом Лекстером? Кажется, из-за игры Сэма в карты. Как вы думаете, из-за чего начался пожар? Спросил Мейсон. То есть не поджег ли? Вы достаточно долго виляете, мисс Дево, медленно произнес Мейсон. Скажите, что вам известно об этом пожаре? Она вздохнула, глаза ее забегали. Может ли пожар начаться из-за того, что в топку парового отопления вывели газы из выхлопной трубы? Спросила она. Нет, мотнул головой Дрейк. Какого черта? Подождите-ка, Пол, вмешался Мейсон. Давайте послушаем, что он хочет сказать. Неважно, раз пожар от этого не может случиться, уклончиво ответила она. Адвокат бросил предостерегающий взгляд на детектива и сказал серьезно. Возможно, что пожар мог начаться и от этого. Но разве могло загореться несколько часов спустя после того, как газы попали в топку? Так как же они попали в топку? Спросил Мейсон. Ну, было так. Гараж встроен в дом. Там находились три машины. Дом стоял на холме, гараж помещался в юго-западном углу на склоне. Наверное, когда строили дом, в том месте получилась лишняя комната, и архитектор решил встроить туда гараж, чтобы не ставить отдельное здание. Так, так, кивнул Мейсон, я вас понимаю. Расскажите-ка о выхлопных газах. Ну, сказала она, я гуляла и уже возвращалась в дом, когда услышала в гараже шум. Дверь гаража была закрыта, но там работал мотор. Я подумала, что кто-нибудь ушел и забыл выключить мотор, поэтому вошла, сбоку есть маленькая дверца, и зажгла свет. — И что же вы увидели? — склонился к ней Перри Мейсон. — Сэма Лекстера, он сидел в своей машине. — И мотор был включен? — Да, он работал медленно, как на холостом ходу. — Нет, быстро. Если бы он работал медленно, я бы и не услышала. — А выхлопные газы? «Как попадали в топку?» — спросил Дрейк. «Это странно. Я заметила, что какой-то шланг идет от машины к батарее. Там была газовая топка, от которой нагревались трубы в задней части гаража». «А как вы поняли, что шланг от машины ведет к батарее?» «Так я же его увидела. Из выхлопной трубы он шел по полу к батарее». «Понял ли Сэм Лекстер, что вы увидели шланг?» — спросил адвокат. «Сэм Лекстер...» С расстановкой, — сказала она, — был пьян, он выключил мотор и обругал меня. — Что же он сказал? — Он сказал, убирайтесь отсюда вон. Неужели в доме нет мест, куда бы вы не совали свой нос? — А вы что сказали? — Повернулась и ушла. — Вы выключили свет, когда уходили? — Нет, оставил, чтобы он мог оттуда выбраться. — Почему вы решили, что он пьян? — Он так развалился на сиденье и потонул голоса. Зрачки Мейсона в задумчивости сузились. «Вы ясно видели его лицо?» — спросил он. Она на миг нахмурилась и сказала. «А я не уверена, что видела его лицо. Он же носит большую кремовую шляпу, Стетсон, и когда я зажгла свет, то первое, что я увидела, была эта шляпа. Я подошла к машине сбоку, он склонился над рулем, когда я оказалась близко, и голова у него свесилась вниз. Вообще-то я его лица совсем и не видела». «А голос его вы узнали?» Голос был хриплый, знаете, как у любого пьяного мужчины. Другими словами, — сказал Мейсон, — если дойдет до свидетельства в суде, вы сможете поклясться, что определенно видели в машине Сэма Лекстера? — Конечно, могла бы. Кто еще в доме носит такую шляпу? — Значит, вы опознали шляпу, но не человека. — То есть как это? — Эту шляпу мог надеть кто угодно. — Да, — кисло согласилась она. — Это может казаться важным. — сказал Мейсон. — Откуда вы знаете, что за рулем сидел не Фрэнк Оуфли? — Я знаю, что это был не он. — Откуда? — Ну, если угодно, я гуляла с Фрэнком Оуфли. Я его оставила на углу возле дома. Он вышел с парадного входа, а я с заднего. Вот почему я проходила мимо гаража. — А шофер? — Как его? — Джим Брэндон. — Это не мог быть он? — Нет, если только он не надел шляпу Сэма Лекстера. — Кому вы об этом рассказали? — Фрэнку. — Вы всегда зовете его по имени? — спросил Мейсон. Она быстро отвела глаза, но тут же вызывающе повернулась к Мейсону. — Да, мы с Фрэнком большие друзья. — Что он сказал, когда вы с ним поделились? — Он сказал, что пожар из-за выхлопных труб не мог начаться. — Что я так все запутаю, если буду об этом говорить, и мне посоветовал молчать. Еще кому вы рассказали об этом?